Роберт Стуруа долго меня расспрашивал, что так задело меня в этой жизни, которая оборвалась так стремительно и так нелепо, едва начавшись. Я сказал ему, что будущей драме я дам название «Счастливые строчки Николоза Бараташвили». Счастье поэта до боли редко совпадает с человеческим счастьем. Нужно немало перестрадать, чтобы явилась счастливая строчка. Неожиданно Стуруа мне сказал, что палуба у станиславцев сыграла для него свою роль, долгое время не отпускала. Услышав это, я изумился. Весь вечер, глядя на Гегечкори, я вспоминал моего Карклялиса, который когда-то поставил палубу. Его донкихотская чистота возобладала и над чиновничеством, дала обрести этой пьесе жизнь. И что же? Я слышу о ней от Стуруа. Снова мистические скрещения. Второй спектакль прошел еще жарче. Едучи по ночному Тбилиси, я думал о странной судьбе Диона. Я думал о Юрском и об Ульянове. Господи! Скоро уж 20 лет с тех дней, когда я взмывал и падал, переходил от надежды к отчаянию и снова мечтал, вопреки рассудку, увидеть свое дитя на подмостках. Поистине, есть лишь один закон для всех, кто пишет, для исполина и самого скромного литератора. Счастливая строчка дается кровью. Мне захотелось дать знать Товстоногову об этом спектакле, о том, что он сыгран в родном его городе, где им гордятся, и сам не пойму, что меня удержал. Я ограничился письмецом Дине Моррисовне Шварц, его верному завлиту и другу. Это была короткая исповедь о целой лавине переживаний, обрушившейся на меня в Тбилиси. Меня обнадежило и свидание с милым Тито Калатазишвили. Роль Скопена пришлась по душе Ролану, и Быков был утвержден без проб. Не правда ли весна возрождения? Ну как мне не быть обязанным Грузии? Радость всегда соседка печали. Я уезжал с тяжелым сердцем. Когда я звонил Нодару Думбадзе, чтобы пригласить его на премьеру, я не узнал знакомого голоса. С трудом произнес он несколько слов. Болезнь совсем его одолела. Мы познакомились с Нодаром более 20 лет назад, и с первой минуты он мне полюбился. Среднего роста, полуседой, темные щеки в сизой щетинке, мягкая осторожная пластика, все примечающие глаза, они достают любую мишень без промаха, ничего не упустит. Очень он напоминал мне Трифонова, тот же надежный мужской характер, и также неспешен, немногоречив, не терпит легковесного слова. Зато, если скажет, то в самое яблочко. Однажды в Тбилиси весьма затянулось застолье грузинских и русских писателей. Гостей принимали с пылом и с жаром, шипучие тосты не умолкали. Помалкивал только один Нодар. Должно быть, почувствовал, мера нарушена. После одной из речей он встал, тихо ступая, побрел к дверям, надеясь, что этого не заметит. И получилось. Глазастый гость догнал его знаменитой строкой. Бежали робкие грузины. Но и Нодар хорошо знал классику. Остановился у порога и с выразительным вздохом сказал: «Прощай, немытая Россия». Он всякое испытал в своей жизни. Случилось по ложному обвинению в убийстве. Он угодил в заключение. Оно тянулось не так уж мало. 8 месяцев он просидел за решеткой. К счастью, следователь Гольст из Москвы нашел-таки подлинного виновника. Нодар впоследствии говорил, что не жалеет о пережитом. Много увидел и много понял. Это ведь, знаешь, такое местечко. Там свои мерки, своя мораль. Видно, кто эгоист, кто нет. Сразу весь человек наружу. Самый искусный актер не спрячет того, что в нем действительно есть. Был там такой армянин, Тигран, главный над всеми, суровый бандит, но человек весьма проницательный. Один раз там мужика пырнули. Кровь хлынула. Я увидел, не выдержал, даже сознание потерял. Тигран смотрел на меня долго-долго, потом сказал: «Попадись мне, судья, который тебя назвал убийцей». Больше бы он уже не судил. К столу. Я вернулся в Ялту, вернулся к покинутому поэту. Работа спорилась, лики Грузии призывно витали передо мною. Прощальный монолог Николоза стал объяснением в любви автора пьесы к земле героев. Однажды, в сияющий крымский день, ко мне постучался некто неведомый. Открыв свою дверь, я увидел Жванецкого. Мы обнялись и пошли обедать. Он рассказал мне с громадным подъемом о том, как он ехал сюда из Одессы на сахарном лайне, в душной каюте, как в ней его ели клопы всех наций, сплотившись в безрасовое сообщество, они не давали ему пощады. Рассказывал он, как моряки, белая кость, голубая кровь, сдают свои собственные каюты тем, кто устал от безгрешной жизни, и как напротив гостиницы Ялта, где он задумал устроить привал, крутая начальница по режиму, по внешности девственница, трижды за ночь вторгалась в его воздушный сон, пытая, хранит ли он целомудрие. Довольно, сегодня он покидает эту всесоюзную здравницу, все ясно, здесь кайфа ему не будет. Но, говоря о своих испытаниях, Жванецкий лучился от удовольствия, и было видно, как любит он жизнь, включая даже неприятности, как часть этой непредсказуемой жизни. Пришелец из космоса улетел, а я вернулся к своим диалогам, которые в скорости дописал. Тбилисские дни хорошо зарядили. Пьеса казалась мне состоявшейся, и все же я не был вполне спокоен. Я видел, каркас второго действия внезапно провис. Не хватает звена, которое бы скрепило конструкцию. Полгода ушло у меня на сомнение, пока в столице в начале зимы пришла ко мне долгожданная ясность. За несколько дней записал я картину и дал ей название «Два поэта». Аминь! Моя драма завершена. В три приступа я взял эту крепость. Простит ли мне Грузия мою дерзость, мое чужеземное посягательство на тайну ее любимого сына? Что до меня, я вновь ей обязан. Она подсказала мне все решительно, и замысел, и саму мелодию. В промозглый московский день я записывал в своей поэтической тетради. Я пьесу написал о Николозе, сон о поэте, не в стихах, а в прозе. Но из нее не выветрился дух созвучий ритма вольного напева. Поэзия, загадочная дева, загадочному обострила слух. Поэзия мой обострила взор, и я увидел памятники гор, вечерний танец звезд в дегтярной выси, их отражение в зеркале куры, вех улиц, утомленных от жары, твои дворы, твои дары, Тбилиси. И сердце пробудилось, и добро ему открылось, к подвигу готово, вдруг ожило поникшее перо, и первое с него слетело слово, за ним другое, третье. В том году, о Грузия, я жил в твоем саду, и странный всадник, мальчик хромоногий, меня вознес под месяц круторогий. Чувствуя сладкую опустошенность, гулял я по Ялте с Евгением Рейном. Встречался с Липкиным и Леснянской, бежавшими сюда от Москвы. Там было им и тошно, и душно, угрозы, остракизм, разборки. Их выход из Союза писателей остался героической акцией. Никто из участников «Метрополя» не сделал такого же гордого шага, хотя между ними существовало подобное нравственное обязательство. Липкин умел сохранять спокойствие, умел с достоинством показать свою примиренность с обстоятельствами, но видно было, как ему трудно, и Инне Леснянской было не легче. Двое настоящих поэтов хотели, чтобы их голос был слышен, естественные условия творчества. Липкин сказал мне, что он согласился бы пожертвовать несколькими годами оставшейся жизни, только бы увидеть то, что написано, опубликовано. Видя их горестные глаза, я вспомнил московские разговоры о том, что их поступок бесплоден. Исключенных в правах не восстановили. Прекрасный жест никем не повторен. Ну и чего же они добились своей античной самоотверженностью? лишь приумножили список жертв, а власти и бровью не шевельнули. Не та эта кожа, чтобы нечто почувствовать.